Глава 7. День прошел с тремя звездочками, как про себя характеризовала Лариса степень неприятностей. Прямо с утра, едва она вошла в офис, ее вызвал к себе шеф и долго и обстоятельно песочил по поводу провороненного ею важного клиента. Случай был недельной давности, но, видимо, информация к шефу поступила только сейчас. Клиент, представлявший крупный косметический концерн, попал к Ларисе по рекомендации. Промучив ее часа полтора, дотошно выспрашивая каждую мелочь, и после каждого Ларисиного ответа с мерзким хихиканьем, отпуская ехидные реплики, противный мужичонка ушел с туманным обещанием подумать. Ларисе с первых минут очень хотелось отправить его по известному адресу, не нуждающемуся в рекламе, но она, взяв волю в кулак, мужественно терпела. Дядька обратился в другое агентство, гораздо более известное. Виновной в том, что она упустила клиента, девушка себя не считала, а, положа руку на сердце, даже тихо возрадовалась тому, что вредный мужик ушел к конкурентам. Но шефу ведь этого не объяснишь. Лескова, если ты можешь позволить себе расшвыриваться такими клиентами, значит, с выполнением плана у тебя все в порядке. Тогда не следует ли поднять тебе план ежемесячных сборов? Ехидно завершил лекцию шеф. Затем, сменив тон, с беспокойством поинтересовался. Что там с сайтом Дохновского? Уже близится к завершению, и заказчик вполне доволен. То-то же. Директор удовлетворенно кивнул и, наконец, отпустил Ларису. Следующую звездочку дню присвоила СМС-атака от Влада. Прошло время после разговора в ресторане, и он, видимо, решил, что тайм-аут, взятый Ларисой в их отношениях, истек, и потому приступил к активным действиям в виде нескончаемого потока СМС-сообщений. Влад и ругался, и умолял, и признавался в нежных чувствах, и жалобно истерил по поводу того, что ему без нее сущая смерть. Не дождавшись ответного послания, снова ругался и даже попробовал угрожать. А в итоге получил от Ларисы долгожданный ответ. Она в сердцах отстучала лаконичное «Козел!» и отключила телефон. Третьей звездочкой послужил Сашкин рассказ в курилке про то, что опять приезжали Дохновский и его распрекрасная дамочка советоваться по поводу завершающих штрихов в оформлении сайта. Саша на сей раз опустил технические подробности, зато отдал должное описанию подружки-племянника. Ларисе почему-то неприятно было слушать восторженные Сашкины разглагольствования, и парень, заметив ее реакцию, удивленно хмыкнул. «Эй, Ларка, ты что, ревнуешь?» Сашкин вопрос неожиданно остро кольнул куда-то под сердце, причинив секундную боль. Неужели она и правда ревнует Дохновского? И это так заметно? «Ревную?» — Лариса, повернувшись к Саше, скривила губы в усмешке. «Ну да, та аж прям в лице переменилась». Он расплылся в довольной улыбке. «Ведь ревнуешь меня к этой красотке, да?» «Еще чего?» — девушка фыркнула. «А жаль!» — сразу как-то сник Саша, и у Ларисы возникло смутное подозрение. Не старается ли он рассказами о красивой подружке, банкира, вызвать ее ревность? Вот уж бред! Но она жалела о том, что не встретилась сегодня, пусть и мимолетно, с Вадимом Дохновским. Это расстроило даже сильнее, чем известие, что он приезжал со спутницей, и грозило присвоить дню четвертую звездочку. Но, решив, что горевать по такому поводу глупо и беспочвенно, Лариса категорично отмела лишнюю звездочку и позвонила Майке, чтобы пожаловаться той на все равно неудачный день. «Это был не просто звездный день, а звезданутый», — сообщила она подруге. «Отзвездили меня сегодня все, кому не лень, начиная с шефа и заканчивая Сашкой-дизайнером». «А он-то что тебе сделал?» — недоуменно спросила Майка. «Да, так, по работе. В самом деле Саша-то ни при чем. Опять спорили». «Понятно. А с Владом ты правильно поступила. Молодец. 2 дня ты уже выдержала. Продержись еще хотя бы месяц, а то узнаю я тебя». «Майка, я с ним вообще рассталась. Насовсем». «Да ну!» Подруга, видимо, придерживалась обратного мнения и весело ехидничала. «Насовсем. Это слишком сильно сказано, милая моя. Особенно, если так говоришь ты и по поводу ситуации с Владом. Проходили не раз. Удивительно уже то, что ты 2 дня сумела продержаться». «Смейся, смейся», — ехидно. Лариса не обиделась, понимая, что подруга не так уж и не права в своих сомнениях. Но сама была уверена. С Владом все кончено. «А что? Знакомая история», — продолжала в том же духе Майка. «Сказка о белом бычке. Это о твоих с Владом расставаниях. А вообще, я бы только порадовалась тому, если бы ты послала его окончательно. Надоел мне этот типчик в твоей жизни». «Так он же был в моей жизни, а не в твоей». Лариса звонко рассмеялась. Телефонная болтовня с подругой заметно улучшила настроение. «Да, но наши с тобой жизни тесно соприкасаются. Не забывай об этом, Лескова», — рассмеялась в ответ Майка и предложила. «А знаешь, я, наверное, постараюсь тебе помочь расстаться с надоевшим Владом. Постараюсь найти ему замену. Надо, чтобы ты втрескалась в какого-нибудь другого». «И какую же замену?» Лариса скептически сморщила нос. 40-летнего женатика? У тебя, насколько мне известно, только такой круг знакомых». «А хотя бы. Ну-ну, поглядим, кого ты мне найдешь. Майка, может, встретимся сегодня, а? В кафе посидим, поболтаем, а то сейчас работы полно». Майя задумалась. «Встретиться бы можно, только я сегодня в одно место собралась, уже записалась. Не хотелось бы отменять». «Эх, гадалки, что ли?» усмехнувшись, небрежно спросила Лара. И судя по тому, что подруга что-то нечленораздельно забормотала в трубку, увиливая от прямого ответа, собралась она именно туда. «Ох, Майка, а что? Я же тебя с собой не зову. Хотя, правда, может, сходим вместе, а? А потом в кафе посидим. Ну, давай, я запишу тебя и денег одолжу». «Да нафига мне это?» Лариса брезгливо поморщилась, а в итоге согласилась. «Центр магии госпожи Лионеллы», — прочитала Лариса на вывеске и следом за Майкой переступила порог. На первый взгляд центр магии разочаровал. Лариса никогда не была в подобных местах, но, слушая Майку, представляла себе обстановку в них, мягко выражаясь, несколько иначе. Ладно, допустим, центр магии снимает помещение, подобное офисному. Не в избушке же, в конце концов, ему размещаться. Но от внутреннего убранства Лара ожидала большего, или, правильнее сказать, иного. Где таинственный полумрак, в который, по ее представлениям, должен быть погружен центр магии? Где магические шары и кристаллы? Где свечи в серебряных подсвечниках или хотя бы ароматические палочки и благовония? Нет, все здесь очень напоминало маленькую частную клинику. Те же дерматиновые кресла для посетителей вдоль крашеных стен и плиточный пол, и даже стойка ресепшн, как в медицинском учреждении. Для полного сходства не хватало белого халатика на девушке-администраторе, почему-то одетой в черную водолазку и синие джинсы. Лариса разочарованно уставилась на девушку. Хоть бы какие-то амулеты имелись у той на шее. Все было бы правдивей для центра магии. «Здравствуйте! Вы по записи?» — нараспев спросила администраторша, улыбаясь, как дорогим гостям, самой приветливой улыбкой. Впрочем, как отметила про себя Лариса, они с Майей и правда были дорогими гостями, судя по цене за консультацию у ясновидящей. «Да, мы госпоже Лионелле. Майя и Лариса», — сообщила Майка, облокотившись на стойку и заглядывая в журнал, по которому девушка, сверяясь, водила пальцем. «Записанный к самой госпоже Лионелле». Администраторша заулыбалась еще приветливей и, найдя нужные имена, подняла сияющие радостью глаза. «Заплатите, пожалуйста, за прием и проходите. По одной». «Иди первая», — шепнула подруге на ухо Лариса. Майка кивнула и отсчитала нужную сумму. «Пойдемте, я вас провожу». Лариса опустилась в дерматиновое кресло, стоящее рядом с дверью, за которой скрылась Майя, и, отказавшись от предложенного администраторшей чая, сложила чинно на коленях руки. Майка вышла через 20 минут сияющими глазами. Никак магиня пообещала ей в скором будущем замужество с молодым красивым олигархом. «Иди, госпожа Лионелла ждет тебя», — пафосно произнесла она. «Иди, мой друг, настал твой звездный час», — вспомнилась Ларисе слова, то ли из какого-то фильма, то ли из книги. Фыркнув от разбиравшего ее смеха, девушка шагнула в приоткрытую дверь. Комната не разочаровала, а наоборот, реабилитировала центр в ее глазах. Здесь были и таинственный полумрак, и тихая музыка, и магический шар на причудливой подставке, и любовно расставленные по периметру комнаты свечи в канделябрах, ну и, конечно, ароматические палочки. Правда, вдохнув благовоние, Лариса немедленно позорно громко чихнула. «Извините», — смущенно пробормотала она и робко глянула на крупногабаритную даму, восседающую за столом, подобно царице. Одета дама была сообразна своему статусу в темный серебристым отливом балахон. На шее у нее болтались несколько причудливых амулетов. Черные вьющиеся, как у Майки, волосы стягивала украшенная блестящими камнями и бисером повязка. Госпожа Лионелла кивком извинила Ларису и поманила к себе унизанной перстнями рукой. «Проходи, дочь моя, присаживайся». Царственным жестом дама указала на стул напротив себя. Лариса послушно опустилась на краешек стула. Госпожа Лионелла источала чистый мед. «Ну, дочь моя, с какой бедой пожаловала?» «Я, вообще-то, в первый раз...» Лариса несколько растерялась, не зная, что сказать. Ни с какой бедой она не пожаловала. Пришла за компанию с подругой. Но не расстраивать же подобным признанием столь важную даму. «Ах, ясно!» Дама не растерялась и заулыбалась еще приветливей. «Посмотрим по Таро. Изучим ладонь. И если он будет благоволить, просканируем ауру. У многих обратившихся ко мне за помощью оказываются закупоренными чакры. Из-за этого энергетические потоки блокируются. Отсюда и многие беды». Госпожа Лионелла сокрушенно качала головой, и камни на повязке в ее волосах играли, отражая блики множества свечей. Лариса, как завороженная, рассматривала богатый головной убор Лионеллы и ни слова из сказанного ею не поняла. Что за чакры? Какие еще потоки? Что собираются ей сканировать? кто такой таинственный он. Клади ладони на стол, бодро тасуя колоду карт, мягко приказала ворожея, и Лариса повиновалась. «Так», — госпожа Лионелла выложила первый ряд карт и, разглядывая его, задумчиво нахмурилась. «Был у тебя не очень счастливый период, надо сказать. Недомогание, ссора, на работе неприятности, хотя они на дальнейшей твоей карьере вряд ли скажутся. Короля рядом с тобой вижу, брюнет, красивый. Есть такой?» «Да», — Лариса растерянно кивнула. «Может, и права Майка? Лионелла пока говорит то, что было на самом деле». «Из-за женщины вы с ним ссорились?» «Я права?» Гадалка, хитро подмигнув, постучала украшенным перстнем пальцем по карте с дамой. «Не переживай, напрасны были твои подозрения. Так, посмотрим, что карты дальше говорят». Лионелла принялась выкладывать второй ряд, по ходу комментируя расклад. «Потеря! Ты потеряла этого короля? Не переживай, встретишь другого. Другой пока не выпадает, но вижу, думай о нем. Женщина? Ох, нет!» — неожиданно вскрикнула гадалка, выложив очередную карту, и испуганно прикрыла ладонью рот. Лариса с любопытством уставилась на стол, силясь понять, что же ее так напугало. «Может, я ошибаюсь? Надеюсь!» Магиня зашелестела колодой, торопливо раскладывая одну за другой карты. Выложив целый веер, отложила колоду и прижала к груди пухлые руки. «Ох, беда, беда! Не могу я тебе сказать такое!» Испуганно глядя на Ларису, она покачала головой, а затем внезапно сгребла выложенные карты в кучу. «Не могу!» Лариса, непонимающе, глазела на госпожу Лионеллу, гадая, в самом ли деле та увидела в карточном раскладе что-то ужасное или просто затеяла эффектное представление с целью дальнейшего развода на деньги. Мол, требуется почистить ауру, пробить потоки, продуть чакры или что еще там. «Дай-ка ладонь». Гадалка, сменив плаксивый тон на командный, схватила Ларисину руку, поизучав ее ладонь с минуту, закрыла глаза и с чувством выдохнула. «Беда!» «И что за беда?» Лариса осмелилась нарушить затянувшееся молчание. Лионелла открыла глаза и внимательно посмотрела на девушку. «Дочь моя, не хотелось бы мне в этом признаться, но у тебя очень несчастливый и путанный расклад. Сильнейшая порча, наложенная на поколение, или, страшно сказать, даже проклятие. Мне, магу в третьем поколении, и то, боюсь, не под силу будет справиться с ним». «И что же мне делать?» Ларисе, как ни странно, страшно не было. Напротив, происходящее почему-то казалось ей театральным представлением. Ох, и выскажет она потом Майке все, что думает про ее гадалок. «Молиться! Молиться, дочь моя! И то смерть на твоем раскладе вот что! Смертью помечена!» «А что это за проклятие такое? Чем оно вызвано? И кто его наслал?» «Не знаю», — госпожа Лионелла, как ни странно, занервничала. «И врать не буду. Все, дочь моя, сеанс окончен. Я потратила много сил. Скажу, чтобы сегодня ко мне никого не приводили». С этими словами Лионелла поднялась, давая понять, что вопросы больше не принимаются, и, сложив на груди руки, с трагическим выражением лица подождала, пока Лариса выйдет. «Ну, Майка!» — набросилась на подругу Лариса. Едва они оказались на улице, сроду к твоим гадалкам больше не пойду. — А что она тебе такого сказала? — растерянно спросила Майя. Она, видимо, ожидала от подруги восторгов в адрес госпожи Лионеллы, но никак не бурного возмущения. «Да ничего! В том-то и дело, что практически ничего!» Промурлыкала какие-то общие слова, а потом сгребла карты в кучу и прогнала меня. «Как прогнала?» Майка в изумлении округлила глаза и даже остановилась. «Не в буквальном смысле прогнала, но дала понять, чтобы я уходила. Едва только разложила на меня свои карты». Лариса ухмыльнулась. «Видимо, хотела раскрутить меня на финансовые вложения, да потом почему-то передумала». «Лионелла не раскручивает на деньги. Если на тебе ничего нет, она не станет зря наговаривать». Рьяно бросилась Майка на защиту гадалки, к которой, несомненно, испытывала симпатию. «Ну, не знаю», — с сомнением протянула Лариса. «Могла бы за ту немалую сумму, что мы заплатили, сказать что-нибудь более конкретное. Или хотя бы приврать для виду. А то...» Кинула карты, сказала три слова и закатила глаза. «Устала она, видите ли!» «Ничего не понимаю», — тихо себе под нос пробормотала Майка. «А что она тебе все же сказала?» «Да, ну, ерунду всякую, даже рассказывать не хочется». Лариса пожала плечами. «В общем, я убедилась лишний раз в том, что делаю правильно, не принимая всяких гадалок всерьез». Под впечатлением от похода в центр магии Ларисе приснился сон. Малопонятный и не сказать, чтобы приятный. Она снова пробиралась через уже знакомый ей туман, только теперь в этом тумане, дышащем и как будто живом, появилась госпожа Лионелла, которая долго и надоедливо кудахтала наседкой. «Ох, беда, беда!» Лариса пробиралась через туман чуть ли не на ощупь, а Лионелла следовала за ней по пятам и скорбно причитала. Потом туман резко, словно отсеченный ножом, закончился, и девушка вышла на залитую светом поляну. Только она мало походила на настоящую. Растительности на ней нет, и вокруг пустота. Скорее всего, это была какая-то платформа, окутанная туманом. Но Лариса поняла во сне, что у нее под ногами поляна. Причитающая Лионелла осталась в тумане, и Лара ничуть не расстроилась, когда та потерялась. Вместо ясновидящей она увидела девушку лет 20, которая сидела прямо на земле, расправив подол простенького платья, и, похоже, поджидая Ларису. «Вот ты какая!» Незнакомка с любопытством и даже неким восхищением оглядела ее с ног до головы. Лариса, в свою очередь, тоже стала рассматривать девушку. Симпатичная, но не красавица. Заплетенные в две косы волосы светлые, как у Лары, а глаза не голубые, а светло-карие, большие и печальные. «Мне давно хотелось тебя увидеть», — грустная улыбка тронула губы незнакомки. «У меня мало времени, очень мало, только лишь для того, чтобы сказать: останови их, прошу тебя». На глазах девушки показались слезы. «Что остановить? Кого их?» «Не могу сказать». Девушка отрицательно покачала головой. «Поймешь все сама, но останови. Беда будет, если не остановишь. Большая беда». Лариса, услышав последние два слова, тихо засмеялась и спросила. «Это вам госпожа Лионелла про беду наговорила? Так она же врет, она этим зарабатывает». «Нет?» — девушка свела тонкие брови. «Нет, я знаю. Я потом узнала. Останови!» «Да что остановить? И кто вы?» «Я? Я бабушка твоя». «Вот это номер!» Лариса чуть не расхохоталась. «Как может ей приходиться бабушкой 20-летняя девушка, но, стараясь сохранить серьезный вид, уточнила. «Бабушка Зоя или бабушка Света?» «Обе Ларисины бабушки, Зоя по маминой линии и Света по папиной, были живы, относительно здоровы и проживали в провинциальных городках». «Это не важно!» «Бабушка так бабушка!» Лариса про себя решила, что у девушки не все в порядке с головой, и поэтому спорить не стала. Тем более, что та, вдруг спохватившись, торопливо встала, оправила подол платья и воскликнула. «Мне пора!» «До свидания!» — вежливо попрощалась Лариса и даже помахала ручкой. Мало ли что взбредет ненормальной в голову. Вдруг ей не понравится, что ее провожают без почестей. А девушка, уже было повернувшаяся, чтобы уйти, оглянулась и, печально глядя на Лару большими карими глазами, произнесла еще одну непонятную фразу. «Под полом третья дощечка отходит возле старого комода». Лариса проснулась. «Ну, Майка, погоди. Только заикнись мне еще хоть раз про своих гадалок. Во сне уже являются». До подъема еще было 2 часа. И Лариса, побормотав под нос несерьезной угрозы в адрес подруги ее ясновидящих, уснула.